بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин, этапа или состояния, которое именуется Тауба, покаяние. Следующий пункт, который мы затронем, иншаллаху та'аля, касается отличия покаяния, тауба, от просьбы о прощении, истигфар. В чем разница между тауба и аль-истигфар? Слово аль-истигфар, просить о прощении, употребляется в текстах Корана и Сунны двояко. Либо по отдельности, либо в сочетании со словом тауба, покаяние. По отдельности, как, например, в словах Нуха, алейхиссалям, которые приводятся в Коране, с которыми он обратился к своему народу. «Истагфиру раббакум, иннаху кана гаффара». «Просите прощения у вашего Господа», то есть делайте истигфар, поистине Он всепрощающий, юрсилис сама алейкум идрара, и тогда прольет Он на вас обильный дождь с неба. Или как слова Салиха, с которыми он обратился к своему народу, алейхиссалям, которые приводятся в суре Ан-Намль, «Лаула тастагфирун Аллах, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Почему бы вам не просить прощения у Аллаха? Может быть, вы будете помилованы. Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Бакара говорит: وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Просите прощения у Аллаха, поистине Аллах прощающий милостивый. В суре Аль-Анфаль другой пример того, как истигфар приводится в одиночку, без сочетания с чем? С упоминанием о тауба, о покаянии. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. И Аллах не таков, чтобы наказывать их, когда они просят прощения, то есть совершают истигфар. Что касается примеров употребления или упоминания истигфар в сочетании с тауба, с покаянием, то как в суре Худ, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Истагфиру раббакум, сумма тубу илей. Юматтикум матаан хасана иля аджали мусамма, ва юти куллази фадлин фадла». Просите прощения у вашего Господа, то есть совершайте истигфар, «сумма тубу илей», а затем кайтесь перед Ним, то есть делайте тубу. «Юматтикум матаан хасана», даст Он нам тогда попользоваться, прекрасное пользование, «иля аджали мусамма», до определенного срока, до установленного срока. «Ваюти куллази фавли фавла», и даст каждому обладателю достоинства, то есть совершившего благо, даст от себя благо. Другой пример, сура Худ, 52 аят. «Истагфиру раббакум сумма тубу илей». Просите прощения у вашего Господа, то есть совершайте истигфар, а затем кайтесь перед Ним, то есть совершайте тауба, Он прольет на вас с неба обильный дождь, обильный благой дождь. Или как Салих, когда он обратился к своему народу, эти слова приводятся в суре Худ: «Хуа аншаку миналь ард». Он тот, который создал вас из земли и заселил землю вами. Фастагфиру, просите у него прощения, сумма тубу илей, а потом обращайтесь к нему с покаянием. Инна рабби карибу муджи, поистине Господь мой, Он близкий, отвечающий. Это слова Шуайба, также суре Худ. Фастагфиру раббакум, сумма тубу илей. Инна рабби рахиму вадуд. Просите у вашего Господа прощения, а потом кайтесь перед Ним, поистине Господь мой, Он милующий, любящий. Итак, мы узнали, что аль-истихфар иногда упоминается по отдельности, иногда упоминается в сочетании с покаянием, тауба. Если истихфар упоминается в отдельности, без сочетания со словом тауба, тогда истихфар – это и есть тауба. То есть истихфар как тауба тогда, как покаяние. И, собственно, это и есть тауба, которая еще включает к тому же, что? То есть истихфар включает к тому же просьба магфира. Просьба у Аллаха магфира. Магфира – прощение или, точнее, устранение Аллахом с человека грехов. То есть удаление грехов человека и избавление человека от последствий греха. Защита человека от зла греха. Это магфира. Мы знаем, магфира происходит от чего? От мигфар. То есть что это? Шлем. Да, как шлем защищает голову во время сражения. Отсюда происходит магфира слово, однокоренное слово. Прощение. То есть это не просто прощение греха, это устранение греха и защита человека от вредных последствий греха, от зла греха. Если же истихфар упомянут вместе со словом тауба, как в аятах, которые мы приводили. Просите у Аллаха прощения, потом кайтесь перед ним. То есть делайте истихфар, потом делайте тауба. В таком случае аль-истихфар означает просьбу. Просьбу у Аллаха о защите от того, что было совершено человеком в прошлом. А тауба, покаяние, это возвращение к Аллаху. Обращение к Аллаху и поиск у него, просьба у него защитить от зла того, чего человек боится в будущем из плохих деяний. То есть просьба к Аллаху защитить от зла деяний плохих, совершений которых он боится в будущем. Итак, еще раз. Аль-истихфар – это просьба защитить от зла совершенных в прошлом грехов. Тауба – возвращение к Аллаху и просьба защитить от зла плохих поступков, совершения которых человек боится в будущем. То есть два греха. Грех, который уже свершился, и истихфар касается его. То есть истихфар, просьба о прощении, это просьба к Аллаху защитить от зла этого греха, который уже совершен. И второй грех, это тот грех, попасть в который человек боится в будущем. И тауба, покаяние, это есть решимость человека, решительность, его решительное намерение не совершать в будущем грехов. То есть обязательно наличие двух вещей. Первая вещь – это оставить, оставление. Вторая вещь – обращение, возвращение. То есть оставить что-то и обратиться к другому. Обязательно должно быть два компонента. Оставить что-то и, оставив это, обратиться к другому. Тауба касается чего? Первого или второго? Второго. Обратиться, вернуться к другому. А истихфар касается чего? Оставления. Если же, мы сказали, тауба и истихфар упоминаются по отдельности, то тогда истихфар – это тауба. Хорошо. А тауба включает в себя истихфар. Именно поэтому Аллаху Та'аля а'лям, Аллах Субхану Та'аля знает лучше, Аллах Субхану Та'аля, когда упоминает истихфар и тауба вместе, то сначала упоминает истихфар, а потом таубу. Истагфиру раббакум, сумма тубу илей. Просите прощения у вашего Господа, а затем кайтесь перед Ним. То есть сначала оставьте грех, расстаньтесь с ложью, а потом обратитесь к пути истины. А потом обратитесь к пути истины. Первое – это что? Истигфар. Второе – это что? Тауба. Еще необходимо сказать, что если они упоминаются вместе, то в чем еще разница? Истигфар – это, по сути, удаление вреда. Истигфар – это избавление от вреда, удаление вреда. А тауба – это стремление приобрести пользу. Хорошо? Потому что аль-магфира – прощение, то есть истигфар, мы просим магфира, да? Магфира защищает от зла греха. А тауба позволяет человеку обрести после этой защиты от греха то, что ему желанно. Но если упоминается по отдельности истигфар и тауба, хорошо, то и другое означает и то, и это. Хорошо? То есть истигфар означает, что и просьба защитить от зла совершенного греха, и просьба, что после этой защиты дать то, что желанно человеку. То же самое тауба, если упоминается по отдельности. Следующий пункт касается того, что такое ат-таубатун-насух. Искренняя тауба, искреннее покаяние и суть искреннего покаяния. То, что мы сказали до этого, оно еще больше станет ясно, если рассказать о том, что такое таубатун-насух, искреннее покаяние и какова его суть. Аллах субхану ва тааля говорит в суре ат-тахрим: «Я айюаллазина аману», о вы, которые уверовали, «тубу иляллахи таубатан-насуха», кайтесь перед Аллахом искренним покаянием. «Аса раббукум аюкаффир анкум сайиатикум», может быть, Господь ваш сотрет с вас ваши прегрешения, «ваюдхилякум джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар», и ведет вас в сады, внизу которых текут реки. В этом аяте Аллах субхана ва тааля связал защиту от зла прегрешений в виде чего? В виде стирания их, да, такфир. Такфир, то есть стирание прегрешений в данном случае. Аллах связал защиту от зла прегрешений в виде чего? В виде очищение человека от этих прегрешений, стирание их, то есть удаление того, что нежеланно человеку, и вхождение в рай, то есть обретение им того, что ему любимо, связал эти две вещи с чем? С чем? С тауба. С тауба ан-насух. Тауба ан-насух, то есть с искренним покаянием. То есть покайтесь искренним покаянием, и тогда что? Первое. Будут стерты прегрешения, зла которых вы боитесь, последствия которых вам нежеланны и ненавистны, и обретете то, что вам любимо, то есть будете введены в рай. Но это все связано и зависит с чем? С таубат ан-насух. То есть состоится ли таубат ан-насух, то есть искреннее покаяние или не состоится. Слово «насух» в арабском языке по вазну, то есть по модели «фауль». Мы знаем, в арабском языке все слова имеют модели, да, которые строятся на основе трех букв. «Фа-айн и ла». У слова «насух» модель его «фауль». «Фауль» в значении «фа-иль». То есть, это называется «адль», да, то есть отход от формы фаиль к форме фауль. Для чего? С целью указания на особую выраженность чего-то, признака, да, в этом слове. То есть на то, что это слово, смысл в нем выражен особо. Как, например, приведем пример. Шакир. Шакир – тот, кто благодарит. благодарный. А если сказать «шакур», то тогда особо благодарный. То есть эта форма, она выражает смысл с особой силой. Или «сабир», проявляющий терпение. А если сказать «сабур», то это особо терпеливый человек. Происходит слово, то есть состоит из трех коренных букв «насу». Три коренные буквы «нун», «сад» и «ха». Да? «На», «са», «ха». Эти три буквы несут в арабском языке этот корень значение чистоты и свободы от примесей, посторонних всяких примесей и обмана, неискренности, фальши. Собственно говоря, по-арабски слово «быть чистым, свободным от чего-то» – «халяса», отсюда «ихляс», да, мы знаем, «халяса». И вот «насаха» и «халяса» – они близкие друг к другу слова, и даже говорят некоторые, что это то, что называется «алиштихакуль-кабир», кто учил арабский язык, «алиштихакуль-кабир», то есть когда два корня близки по буквам своим, то есть некоторые буквы общие, а некоторые, если разные слова в корне, то они хотя бы близки по своему махраджу, то есть происхождению, то есть место, с которого они выходят, да, изо рта. Вот халяса и насаха, так вот близки эти два слова друг с другом. То есть быть чистым, свободным и насаха, то же самое. Поэтому искренность или нусх в покаянии, будь то в покаянии, или будь то в поклонении, в ибада, или в совете, который человек дает кому-то. Отсюда насиха, да, совет. Так вот, искренность или нусх в покаянии, или в ибада, поклонении, или в машура, в совете, это свобода от обмана, от фальши, от недостатков, от порчи. То есть, если поклонение, в нем нусх, искренность, то что имеется в виду? Что в нем, значит, нет, оно свободно от чего? От всякого обмана, от всякой фальши, от всякой порчи, от всяких недостатков. Если это тауба, покаяние, насух, значит, оно свободно от обмана, от фальши, от порчи, от недостатка. Если это машура, совет, то значит, это искренний совет, свободно от всякой фальши, кривизны, порчи и так далее, недостатков. Если в чем-то есть нусх, искренность, это значит, что эта вещь выполнена в наилучшем виде. То есть нусх, искренность, это антоним чего? Обмана. Обмана, фальши, неискренности. Гыщ. Что говорили саляфу салих по поводу тобату насух? Что это за тобату насух? Когда они толковали этот аят. Переданы разные определения, которые они давали понятию тобату насух, искреннему покаянию. Но смысл их всех сводится, в общем, к одному и тому же. Умар ибн Хаттаб и Убей ибн Каб, ради Аллаху анхума, говорили о тобату насух, искреннее покаяние. Это когда человек кается в грехе, а потом не возвращается к нему. Точно так же, как не возвращается молоко больше в вымя. Как молоко не возвращается обратно в вымя, точно так же этот человек, покаявшись в грехе, не возвращается снова к этому греху. Аль-Хасан аль-Басри говорит, «Тоубату насух, искреннее покаяние, это когда раб сожалеет о том, что совершено, решительно намереваясь никогда больше к этому не возвращаться». Аль-Кальби говорит, «Тоубату насух, искреннее покаяние, это когда человек просит прощения, делает истигфар языком, сожалеет, кается сердцем и отказывается телом совершать этот грех, удерживая свое тело от совершения греха, свои органы». Таубату насу, говорит Саидун Мусейеб, таубату насуха, то есть то, что вы искренне желаете самим себе. Искренность покаяния включает в себя три вещи. Искренность покаяния включает в себя три вещи. Первое. Покаяние искреннее, если оно охватывает все грехи человека. Если все грехи в нем утопают в этом покаянии. Если все они охватываются этим покаянием. Так что это покаяние затрагивает все грехи, не оставляет ни одного из них. Касается всех грехов. Это первый признак чего? Искреннего покаяния. Второе. Это то, что человек полон решительности и правдив. То есть, искреннее покаяние – это когда человек полностью правдив и когда он полон решительности. Так что у него не остается никакого колебания вообще. Так что он не медлит и не ждет. Он собирает всю свою волю, всю свою решительность и спешит незамедлительно покаяться. Это второй признак чего? Тобату насух, искренности в покаянии. Третий признак – это то, что покаяние очищено и свободно от всяких примесей, от всяких мотивов неискренности, то есть неискренних мотивов, которые портят чистоту, искренность этого покаяния. То есть искреннее покаяние, когда оно совершается только из-за страха перед Аллахом Субхану ва Тааля, из-за трепета, благоговения перед Аллахом, из-за стремления к тому, что у Аллаха, к награде, которая у Аллаха, из страха от наказания, которое есть у Аллаха. Это не то покаяние, когда человек кается для того, чтобы сохранить свой статус, авторитет, уважение к нему, свое положение, свой пост, свою власть. Или чтобы сохранить свою силу, свое имущество, состояние, в котором он находится. Или каяться для того, чтобы люди похвалили его, чтобы получить похвалу людей. Или каяться, боясь порицания людей. Или чтобы глупцы не начали о нем говорить. Боится нападок со стороны глупцов. Или для того, чтобы удовлетворить свою ненасытность к мирскому. Или из-за того, что он обеднел и он банкрот. И поэтому он кается. Или из-за своей слабости кается. А была бы сила и возможность, не каялся бы. И другие подобные вещи, которые являются недостатками или изъянами в покаянии, которые делают это покаяние уже неискренним. Делают его уже не насух. Они подрывают правдивость и действительность покаяния, подрывают чистоту его, его искреннее совершение ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается того, что такое тобату насух. И здесь затронем после этого один важный момент. И этот момент состоит в следующем. Покаяние — это не что иное, как милость от Аллаха. Снисхождение, фавль от Аллаха. Покаяние человека, а покаяние — это что? Возвращение к Аллаху, обращение к Аллаху. Так вот, покаяние человека, его тауба находится между двумя таубами. Окружена двумя таубами, двумя обращениями, двумя покаяниями. Перед ней, перед таубой, перед покаянием раба, стоит тауба от Аллаха к рабу. то есть покаяние от Аллаха или обращение Аллаха к рабу. И после этого опять стоит тауба Аллаха к рабу, то есть обращение Аллаха к человеку. То есть получается, что тауба, покаяние человека находится, что между двумя таубами от его Господа. Между двумя возвращениями или обращениями Аллаха к нему. Человек кается перед Аллахом, это называется таба или Аллах, да? Кается перед Аллахом. А и Аллах, субхану тааля, тоже етуб, то есть делает тоубу к рабу. Но что значит делает тоубу? Делает тоубу, то есть принимает его тоубу. Хорошо? То есть тоуба для раба это что? Вернуться к Аллаху. В отношении Аллаха, субхану тааля, это прием Аллахом покаяния раба. Так вот, тоуба человека находится между двумя тоубами Аллаха, субхану тааля. Понятно? Первая, которая до нее, вторая, которая после нее. Тауба Аллаха до покаяния раба. Что это такое? Это то, что Аллах Субхана ва Тааля дает свое позволение на то, чтобы раб покаялся. Потому что мы знаем, ничто в мироздании не происходит без позволения Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах дает свое позволение на то, чтобы раб покаялся, и дает тауфик. Тауфик, то есть помощь рабу покаяться. Мы знаем, никто бы не покаялся, если бы не помощь Аллаха. Никто бы не справился со своим нафсом, никто бы не справился с шайтаном. И Аллах внушает человеку. Мы с вами проходили виды хидая, виды наставления. Один из видов наставления – ильхам, внушение. И Аллах внушает сердцу человека. И тогда человек кается. Итак, сначала тауба от Аллаха. В чем заключается тауба от Аллаха? Аллах дозволяет, чтобы это произошло. Помогает человеку и внушает ему покаяться. Потом человек кается. Происходит его тауба. А после этого опять тауба от Аллаха, которая заключается в том, что Аллах принимает покаяние раба. Аллах субхану ва тааля етубу аля линса. Аллах субхану ва тааля говорит. Доказательство на это. Сура Тауба в Коране. 117-й. И потом аят, который после него 118. Аллах Субхану ва Тааля говорит: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ. Смотрите. Аллах сделал тоубу, то есть дал свою тоубу, или обратился с тоубой к пророку, мухаджирам и ансарам, которые последовали за ним в трудный час. То есть речь идет о походе на Табук, который совершался в знойные дни, в тяжелых условиях. Которые последовали за ним в трудный час, после того, как сердца некоторых из них чуть было не отклонились. «Сумма таба алейхим». А после этого Аллах принял их покаяние. «Инна убиим рауфу рахим». Поистине Он к ним сочувствующий, милующий. И дальше. «Валя саляса». И к троим. Покаяние Аллаха к троим. «Аллезина хуллифу хатта изадакат алейхимул ард». Хатта изадакат алейхимул арду бима рахубат. Вадакат алейхимул анфусум. Вазанну ан ла мальджа мин Аллах илля илей. Сумма таба алейхим. Лиятубу инна Аллаху ат-тавабур рахим. И к трем. Трем имеется в виду кто? К Абну Малик и его два товарища. И к трем, которые задержались. И так, что земля стала для них тесной, несмотря на свою обширность. К трем, то есть Аллах обратился с покаянием к этим трем. Обратился с покаянием от Аллаха. Мы сказали, что это значит? Сначала это что? Позволение и внушение, потом после этого принятие. И они поняли, что не укрыться им от Аллаха ни у кого, кроме как у Аллаха. Сумма таба алейхим. Потом Аллах обратился к ним с покаянием, чтобы покаялись они. Поистине Аллах, принимающий покаяние, милостивый. Аллах Субхану Таля сообщает здесь, что его покаяние, то есть обращение к ним, было до их покаяния. И его обращение к ним, оно и сделало их кающимися. И было причиной их покаяния. Это указывает на то, что они не покаялись, пока Аллах, Субхану Таля, не обратился к ним с волей на покаяние. И не было бы этого хукма, если бы что не его причина, не его мотив. Это наподобие гидая. Гидая – это что? Наставление на прямой путь. Человек встает на прямой путь, обретает гидая, но этому предшествует что? Гидая от Аллаха Субхану Тааля. А после этого опять гидая от Аллаха Субхану Тааля, то есть усиление приверженности человека к прямому пути. То есть наставление после того, как человек наставился на прямой путь. То есть из-за того, что он встал на прямой путь, Аллах Субхану Тааля после этого его дальше ведет. Дальше ведет к истине. То есть гидая человека, то, что он наставился на прямой путь, это становится причиной тому, что Аллах Субхану Тааля укрепляет его, хорошо, на прямом пути, и к его прямоте добавляет ему прямоту. Хорошо? То есть это, и, собственно, из награды за то, что человек встал на прямой путь. Награда Аллаха за то, что он обратился к истине, за то, что человек обратился к истине. То есть есть гидая, наставление до того, как человек наставился, и есть наставление после. Первое – это причина того, что человек наставился. После этого награда за то, что человек наставился на прямой путь. Так же, как наказанием за заблуждение является усиление заблуждения, то есть введение заблуждения после этого. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлазина ахтаду задахум гуда». То есть те, которые встали на прямой путь, Аллах добавил им прямоты, добавил им прямого руководства. Это из награды за то, что человек встал на прямой путь. То есть сначала Аллах Субхану Тааля их наставил, они встали на прямой путь, и после этого Он еще добавил им приверженности прямому пути, добавил им прямого руководства. И наоборот, люди, которые отклоняются от прямого пути, Аллах Субхану Тааля говорит: «Фалямма азагу, азага Аллаху кулубахум». А когда они отклонились, тогда Аллах Субхану Тааля отклонил их сердца. Аллах усилил их отклонение. И вот это вот усиление их отклонения, это было наказанием их за их отклонение. Ва саллаллаху саллям аля Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.